Глава вторая. Глухой ночью в курень Алтана прокрался одиночный всадник. Перед Наёнской юртой слез с коня. Из дымового отверстия в черное небо летели искры, а курень спал, не лая собак, ни переклички караульных. Всадник осторожно приподнял полог, заглянул в юрту. В ней горел очаг, было душно, жарко. Алтан сидел без халата, рыхлый живот, лоснясь от пота, перевешивался через опояску. Перед ним на столике груды высились обглоданные кости, лежала опрокинутая чашка. Всадник шагнул в юрту. Услышав его шаги, Алтан рявкнул: «Прочь! Я кому сказал, не заходите!» Кажется, не в обычае степняков так встречать гостей. «А-а-а!» Алтан повернулся всем телом, недоверчиво протер глаза. «Джамуха?» «Кажется, пьян», — морщась, — подумал Джамуха. С пыхтением Алтан поднялся на нетвердых ногах, подошел к Джамухе, стиснул его руку, выше локтя, вгляделся в лицо. «Джамуха!» — рассыпался легким смешком. «Сам Гурхан Джамуха в гости пожаловал?» «Сам!» — смачно плюнул, громко высморкался в ладонь и вытер ее о штаны. «Все стали ханами, гурханами, а кто я?» Презрительно смежив длинные ресницы, Джамуха как плетью щелкнул. «Раб!» «Верно, раб хана Темуджина, собака у его порога!» Внезапно спохватился. «Что ты сказал? Я раб? Как ты смеешь? Мой род идет от праматери Алангуа, от Бодончара. Я внук Хабула, первого хана монголов. Знаю, знаю, кто ты. То-то. Сейчас архи пить будем. Подожди, позову Баурчи. Никого звать не надо. Я не хочу, чтобы меня тут видели. Ха-ха, боишься? Боюсь. Но не за себя, а за тебя. Если Темуджин узнает, что я был твоим гостем, что с тобой сделает? Табун коней подарит?» Алтан кулаками растер виски. «А что и подарит, если преподнесу ему твою голову? Давай!» Джамуха снял с руки плеть с рукояткой из ножки косули, копытцы были оправлены бронзой, сунул ее за голенище широкого гутула, сел возле старика. «Таким, как ты, что остается? Торговать головами наёнов, рожденных благородными матерями!» Свирепо раздув щеки, Алтан выдохнул. «Ну ты! Не брызгай ядовитой слюной! Не посмотрю, что гурхан!» «А что ты можешь сделать? Голову с моих плеч, Алтан, еще снять надо!» И немного получишь за нее, Уанды. Лучше уж побереги свою. Неумна твоя голова, но все же голова. Оскорблять меня приехал? Меня в моей юрте? Алтан багровый, потный, горой надвинулся на Джамуху, протянул руки, норовя вцепиться в воротник. Выхватив из-за пояса нож, Джамуха приставил лезвие к рыхлому животу Алтана. «Полосну? Как будешь кишки собирать?» Алтан отступил на шаг, быстро глянул на стенку с оружием. Далеко. Засопел, куснул губу, грязно выругался. Толкнув нож в ножны, Джамуха сказал с горькой усмешкой: «Ни годы, ни невзгоды не прибавили тебе ума, Алтан. Расхрабрился, богатур!» «А где была твоя храбрость, когда закатывали в войлок Сача-Бики его брата, когда ломали хребет Бурибухе? А они, как и ты, потомки Бадончара. Не я ли говорил Сача-Бики тебе и Хучару: берегитесь Темуджина, темны его помыслы, безжалостно сердце. Вам казалось, вы умнее меня, хитрее Темуджина. За свое безрассудство Сача-Бики заплатил жизнью. Придет и твой черед, внук Хабула. Не пугай меня, не пугливый. Не пугать пришел, вразумить. А ты, наполнив брюхо архи, утопив в вине остатки рассудка, лезешь в драку. Тьфу! Джамуха вскочил, шагнул к выходу. Постой! Алтан растопырил руки. Не уходи. Нам не надо ссориться. Торопливо смахнул со столика кости, налил в чаши архи. Давай выпьем и поговорим. Садись. Джамуха опорожнил чашу одним глотком. Алтан пил медленно, трудно. Мутное вино стекало по засаленному подбородку, тяжелыми каплями шлепалось на голое брюхо. Выпив, как будто протрезвел, притих. — Что у тебя за праздник? Джамуха брезгливо прикоснулся пальцем к столику, залитому вином, заляпанному белыми чешуйками застывшего бараньего жира. Какой там праздник? Никого не хочу видеть. Сижу один, думаю и пью. Потом пью и думаю. О чем? О чем, о чем? Как будто не знаешь. Лицо Алтана вновь стало густо багровым. Ты все знаешь, хитрый Джамуха. Да, я знаю много, миролюбиво подтвердил Джамуха. Если бы вы вняли моим словам, в то далекое время. Но что говорить о прошлом? Тебе, Алтан, от отца, не от Тамуджина, досталось богатое владение. Тучные стада, быстрые кони, ловкие пастухи и храбрые нукеры. В чьих руках твое владение? Люди моего Анды, вчерашние Харачу, правят твои владения. Вместе со своими воинами и ты в битве добывал хану победу. Но добро, захваченное тобой, ушло нукером Тамуджина. И это только начало. Не натирай солью мои раны, Джамуха. Без соли пресен суп, без горькой правды бесполезной речи. Чего ты ждешь, Алтан? На что надеешься? Черная ворона не станет пестрым рябчиком. Теперь уж ничего не сделаешь. Алтан обреченно вздохнул, потянулся к архи, но передумал, махнул рукой. Волчонка сосунка затопчет и теленок, но и бык не устоит перед матерым волком. Алтан судорожно глотнул слюну, вновь покосился на катку с архи. Говори, Джамуха, что тебе надо, и уходи. Аргал в очаге прогорал. Круг света сузился, в сумраке едва угадывались решетки стен юрты. Густые тени легли на лицо Алтана. Джамуха расшевелил огонь. То, что он хотел сказать, было очень важно. Ему нужно было не только слышать голос Алтана, но и видеть его глаза. Алтан, когда в кочевье забредет один волк и зарежет овцу, его только проклинают. Когда волк приведет с собой стаю, весь курень поднимается на облаву. За Тамуджином сейчас идет стая. Это его и погубит. За него возьмутся найманы. Им помогут меркиты, наёны вольных племен, не утопившие разум в архи. «Я своего разума не утопил. Тут еще кое-что есть, Джамуха». Алтан постучал себя пальцем по лбу. — Потому, говорю тебе, с Тамуджином никто не сладит. Сладить с Андой трудно, пока такие, как ты, дрожа от страха, помогают ему. — Что мы? За ним Ван Хан. Вдвоем они кому хочешь голову свернут. Даже самому Таян-хану Найманскому. На этот раз Ван Хан не будет ему помогать. Об этом я позабочусь. Алтан коротко хохотнул. Ха-ха, будто Тамуджин сидит и ждет, когда ты позаботишься. Он приготовил две веревки, которыми привяжет к своему седлу и твоего Ван Хана, и Нилха Сангуна. Он задумал женить на дочери Нилха Сангуна Джучи, а свою дочь отдать за его сына. — Откуда ты взял? — с короткой заминкой спросил Джамуха. — Сороки на ухо настрекотали. — Сорочий стрекот слушай сам, Джамуха. А мне говорил Даритай Чигин. Мы с Хучаром отправили его вымолить у Темуджина милости. Нас он теперь на глаза не пускает. А Темуджин и дядю родного чуть было из юрты не выгнал. Вот каким стал. А о сватовстве Даритай Чигин слышал разговор Темуджина и слуги злых духов шамана Тептенгри. Джамуха сжал кулаки, опустил на грязный столик. Подпрыгнули пустые чашки. «Этой свадьбе не бывать! Ты помешаешь!» Алтан издевательски ухмыльнулся. «Посмотришь. Я приехал к тебе по делу. Хочешь, чтобы твои владения достались твоим детям, а не прислужникам Темуджина? Уходи!» «Куда?» «Уходи от Темуджина по любой дороге, и тем спасешь себя. Сачабики себя не спас. Ему надо было сражаться с Темуджином, а он забавлялся охотой. Если ты готов драться за будущее своих детей, ищи меня». «Уговорил», — с прежней усмешкой сказал Алтан. «И я, и Хучар, и Даритай Чигин рысью примчимся к тебе, Гурхан Джамух. Но для этого тебе надо сделать одно небольшое дело. Расстроить свадьбу детей Темуджина и детей Нилхасангуна. Я сказал, свадьбы не будет. Но смотри, Алтан, если и в этот раз вы дрогнете, вам не жить». Небо на востоке слегка побледнело, когда Джамуха покинул юрту Алтана. Сел на лошадь, подобрал поводья, сказал еще раз. «Смотри, Алтан!» Наён стоял у входа, скрестив на животе руки, поеживался от прохлады. «Где твои нукеры?» «Я приехал один». «Один? Ты смелый человек, Джамуха!»